Поначалу Георга сильно удивляла ситуация с горцами. Он никак не мог взять в толк, отчего королевство или сами графы Роглан и Киноу не решат этот вопрос раз и навсегда. Горцы были не так многочисленны. Уменьшению населения способствовали как межродовая вражда, так и постоянная гибель мужчин в набегах на территорию королевства. Он был уверен, что справиться с этим делом будет по силам даже одному графству, а уж двум или королю и подавно. Но не все так просто. Горцы куда лучше знали местность, им были ведомы все маломальские тропы, они были куда лучше приспособлены к горным условиям, чем жители равнин. Все это способствовало тому, что они могли устроить серьезное кровопускание тем, кто возжелает подмять их под себя. К тому же народ этот был весьма воинственным. Они никогда ничего не забывали и не прощали. Разумеется, это относилось к плохому. Хорошее забывалось очень легко, если это было необходимо. Так что их можно было только уничтожить, но не подмять под себя или заставить изменить уклад жизни, который требовал совершать набеги и грабить соседей. Но полностью уничтожить целый народ, да еще и в труднодоступных горах, задача попросту невыполнимая. Отряды горцев никуда не делись бы, их бы стало меньше, не без того. Но они все так же продолжали бы совершать набеги. Ведь жить как-то надо, а земля в тех краях скудная, пахотной совсем мало, как недостаточные пастбищ с сенокосами. Вот и выходит, что королевству и графствам выгоды от такой войны нет. Ладно бы там обнаружились залежи какого-нибудь металла, но и этого не было. Единственное большое месторождение железа имелось на южных склонах Железных гор на территории Кинола. Эту местность контролировала графская дружина. Рудник располагается практически на границе, ни у кого и мысли не возникло расширить территорию. Проще было охранять сам рудник и возведенную рядом с ним весьма серьезную крепостцу. Горцев предпочитали не трогать по всем приграничным горам еще и по той причине, что они охраняли немногочисленные перевалы, через которые можно было попасть в дикие земли и наоборот. Насколько известно Георгу, те земли представляют собой равнину. Во всяком случае, те, кому довелось обозревать с вершин гор ту сторону, описывали ее именно как равнину, раскинувшуюся до горизонта. И обитают там страшные чудовища, то и дело пытающиеся прорваться в известный мир. Были и дикие племена людей, неизвестно как умудрявшихся выживать в тех условиях. Они также предпринимали попытки прорваться через перевалы. Так вот, в случае захвата бесплодных земель, точнее территорий, графам придется содержать отдельную дружину, чтобы сохранять за собой перевал. Он вроде всего один, но для прохода достаточно удобный. Да еще понадобятся войска для удержания в своих руках этих земель. Можно, конечно, раздать долины баронам, благо в безземельных рыцарях недостатка нет. Но из-за скудности земель эти самые бароны будут просто вынуждены отправляться в набеги, придя на смену горцам. Получится замкнутый круг. Вместо того, чтобы решить проблему, Несвиш лишь усугубит ее. Все это приводит к одному неутешительному выводу. Наличие беспокойных, вороватых и кровожадных соседей – меньшее из зол. Разумеется, совершались рейды, чтобы наказать горцев за крупные набеги, и далеко не всегда тем удавалось выскользнуть из-под удара. Но рейды эти были целенаправленные, против определенных родов, принявших участие в серьезном набеге. Даже если не удавалось накрыть жителей, выжигались поля, угонялся скот, который не успевали забрать, до основания разрушались селения. Впрочем, в целом, горцы и равнинные сосуществовали мирно. Войн как таковых не было, а набеги? Какая приграничная территория обходится без них? Приграничные бароны тоже были не прочь отправиться в небольшой поход, прикрывшись каким-либо событием. Одним словом, процесс был обоюдным. Горцы винили баронов, бароны – горцев. Мышиная возня, в которой, тем не менее, гибли люди. Сейчас в Роглан на ярмарку прибыли представители нескольких родов. Им было что предложить. Это и лошади их породы, которых потом перепродавали в других горных районах. Также везли они кожу, шкуры и кости диковинных животных, пытавшихся пробиться через перевал. Шерсть тонкорунных горных овец, их разводили только на высокогорных пастбищах пограничных гор, также была в особой цене. Поговаривали, что это и не овцы вовсе, а какие-то животные, отдаленно похожие на них. Но горцы предпочитали называть их горными овцами. Георг слышал, что загросцы после завоевания Кармеля получили множество проблем. Кармельцы никак не хотели сдаваться, и бывшее королевство, а ныне провинция Загроса, сотрясалось от беспрерывных восстаний. А тут еще и эти постоянные набеги горцев, которые отвлекали немалое количество войск, ведь граждане Загроса требовали обеспечить им полную безопасность. Да, давненько островитяне не совершали таких ошибок. В горы отправили один из легионов, который, понеся значительные потери, сумел загнать местных в самые глухие уголки. Вот только те и оттуда по тайным тропам умудрялись совершать дерзкие рейды. Мало того, загросцам пришлось взять на себя охрану перевала, чтобы предотвратить набеги из диких земель. Им пришлось задействовать куда больше войск, чем раньше. Никакие диковинные трофеи с перевала не могли покрыть столь большие расходы. Спохватившийся совет Загроса попытался было договориться с вождями горцев, но те оказались слишком злопамятными. Нет, они вовсе не стремились к войне ради войны. Кровная месть может и обождать. К тому же у них нет такого понятия, как срок давности. Вражда может длиться веками. Оказалось, что они готовы заключить мир, но за это Загрос должен платить дань, размер которой немного меньше, чем суммы, расходуемые на удержание захваченной территории. Совет заявил, что раз дела обстоят так, Загрос попросту уведет войска из долин горцев и оставит перевал. В ответ на это дикари посмеялись и заявили, что они вполне способны обезопасить свои жилища в труднодоступных убежищах и все так же досаждать загросцам. А вот сами они, уведя войска, получат очень много проблем. Ведь горцы не станут перекрывать перевал. Зачем? Какая им от этого выгода? Все шло к тому, что совет готовился уступить вождям горцев. Конечно, известие о том, что отряду предстоит поход в горы, не могло обрадовать Георга. Но раз уж иного выхода нет, то стоило хотя бы подготовиться. Не дело без оглядки соваться в пасть к зверю, видя перед собой только блеск золота и возможность осуществления своей мечты. Когда парень пришел к командиру, тот как раз сидел над картами, которые, очевидно, смог раздобыть в Роглане. За их точность поручиться трудно, но они позволят хотя бы двигаться в нужном направлении. Остальное придется постигать уже на месте. Или же... Георгу пришла в голову неплохая мысль. Сборы не заняли много времени, и вскоре молодой наемник направился к выходу. Дэн увязался было за ним, но парень быстро охладил порыв уже изрядно охмелевшего приятеля. У того имелся один серьезный недостаток. Когда он пьянел, требовалось совсем немного, чтобы спровоцировать его на драку. А это никак не входило в планы Георга. Попасть в город, даже несмотря на поздний час и закрытые ворота, оказалось делом несложным. Достаточно было постучать в калитку на одной из створок и назваться стражнику. За те полгода, что он провел в городе, его многие успели узнать. Дабы не расхолаживались во время службы, стражникам постоянно меняли место службы, так что все, кто охранял ворота, успели хорошо его узнать. Опять же, всем известно, что парню выпала милость от самого графа. Пройдя за городскую стену, Георг тут же направился на тот самый постоялый двор, где так долго квартировал. Понятно, что там сейчас яблоку негде упасть. Горячая пора, люди ютятся не то что на сеновалах, но в повозках и в конюшнях. Про обеденный зал и говорить не стоит. Столы не пустовали до самого рассвета, а с восходом солнца вся карусель начинала закручиваться сначала. Хозяина постоялого двора можно только пожалеть от чистого сердца, как и его домочадцев с прислугой, которые все находились при деле. Ясно, что серебро лилось, если не рекой, то полноводным ручьем, но ведь всему есть предел, и человеческим силам в том числе. От задора, что был недавно, сейчас не осталось и следа, только тупая усталость, вызванная постоянным перенапряжением и недосыпом. Но Георга не расстраивало это обстоятельство. Если там будет тот, кого он искал, то местечко найдется, а если нет, то и ему там делать нечего. Разве что опрокинуть кружечку более-менее пристойного вина, а не того пойла, что подавали в их нынешнем прибежище. Но это он вполне сможет сделать и у стойки, особо не рассиживаясь. «О, кого я вижу? Георг! Подходи, у нас найдется местечко на уголке лавки!» Едва завидев молодого человека, тут же замахал рукой один из стражников, занимавших угловой столик. Выходит, не опоздал и со сменой не ошибся. С этим старым капралом городской стражи и его подчиненными наемник знаком давно. И не просто шапочно, как с остальными, а даже близко. Они любили после смены посидеть именно в этом зале за кружечкой пива, перед тем, как разойтись по домам. Но было и еще одно обстоятельство. Однажды их патруль накрыл на горячем одну шайку, что потрошила троих гуляк. Хотя стражей было только четверо, они тут же начали наводить порядок. Но лихие, которых оказалось больше, решили не убегать, а дать отпор. Не поймешь, то ли слишком смелые, то ли слишком глупые. Кто ж так со стражниками-то? Буквально завтра такое начнется, что только держись. Это братья не любят нести потери, а потому за своих карает быстро и беспощадно. Поставит всех на уши, смертей выйдет уйма. Граф на это благополучно закроет глаза. Ему отчего-то тоже не очень нравилось, когда погибали его стражники. Впрочем, до такого развития событий не дошло. Хотя двоих подрезали, а самому капралу прилетело по голове из пращи, шлем-то спас, а вот сознание он лишился. Не вмешайся тогда самым решительным образом Георг, случившийся рядом. Стражников уже ничто не интересовало бы в этом бренном мире. Повезло и лихому народцу. К ранам стражники отнеслись терпимо, тем более, что все остались живы. А вот в атаге такого не скажешь. Уйти никому не удалось. Слишком уж неожиданно появился наемник. Тот еще гад. Без окриков и лишних слов попросту начал вырезать нападавших. Сначала приголубил двоих, что в сторонке забавлялись прощами. Потом напал на остальных четверых, уже зажавших последнего стражника в угол, и сразу ополовинил их количество. Потом добил убегавшего, а последнего достал стражник. «Здравствуй, Аким, я как раз тебя искал». Георг подсел к знакомцам. Насчет краешка скамьи капрал поскромничал. Седалище расположилось вполне удобно. «А мы тут после дежурства». «Вижу, как всегда». «Ну да, только уж закругляться думали. Завтра все-таки в ночь». «Да я ненадолго». «Выкладывай, что хотел». «Помнится, ты говорил, что раньше служил в дружине графа, и тебе приходилось ходить в походы к горцам в назидание». «Было дело». «Эх, молодость». «А про селение Чезана ничего не слышал?» «Вот стал быть как». «Значит, купчиха вышла на ваш отряд». «Об этом что, все вокруг знают, кроме нас?» «Так сколько времени она уж тут крутится и во все двери стучится. Даже у графа была, но тот только руками развел, мол, большого набега не было, дружину отправлять в поход не резон. А у нас ведь с кланами мир», – досадливо крякнул капрал Аким. «А вот это уже никак не могло прибавить настроение Георгу. Получается, их поход не секрет ни для кого, и для горцев в том числе. Да вон, через стол сидят эти самые горцы. Поди разбери, порадуются они тому, что какому-то роду их соплеменников хвост прищемят. Или тут же побегут с весточкой. В их взаимоотношениях сам дьявол не разберется. Получается, их наверняка будут ждать. Плохо, очень плохо. Потому как одно селение может выставить около сотни воинов. Им десяток наемников, да еще в горах, на один зубок». «Ты, парень, лучше о другом подумай. Вон сидят и в нашу сторону косятся воины из рода Тайсуна». «Родственнички, значит?» Припомнив, из какого рода были недавние нападавшие, ухмыльнулся Георг. «Кровники твои», – назидательно произнес Аким. «Ну и пусть косятся. Они что, вообще тупые, убивать меня в городе? Это не чистое поле. Тут сразу такое судилище устроят, что всем горцам мало места будет». «Эки ты! Думаешь, графу с руки устраивать такое во время ярмарки? Они ведь торговать приехали». «А то, что их сородичи хотели виконта умыкнуть, граф вот так просто забудет?» «Так ведь не умыкнули. И потом, живыми-то из тех, кто умышлял, никто не ушел. А твою смерть можно и под лихих подстроить». «Ладно, учту. Ты потом куда?» «На постоялый двор». «Мы проводим. Так, парни?» «Конечно. О чем разговор?» «Должок за нами по гроб жизни», – тут же подхватили стражники. «Да я в городище». «Ничего, это даже лучше. Им-то за стены точно до утра ходу нет», – продолжал гнуть свое капрал. «Все, уговорили». «А почему не уговорить-то?» Резаться с горцами Георгу вовсе не улыбалось. «Даже если все удачно сложится, иди потом с графским дознатчиком разбирайся». «Так а про Чизану-то что скажешь?» «Бывали мы там. Рядом проходили. Дикари, ясное дело, в бега подались. А как только обустроили своих в убежище, тут же потянулись к своим на сбор, чтобы сообща противостоять нам. Но мы быстренько проскользнули и обрушились на тех, к кому разговор имели. Пока горцы собрались силами, мы уж уходили. Так что обошлось без большой крови». «Ну, если про сожженное село позабыть, да про порубанных там. Дело известное. Идти и резать всех подряд. Глупее занятия не придумаешь. Зато на целых 2 года отбили охоту нападать на караваны Рогландской купеческой гильдии». «Значит, про те места рассказать можешь?» «Не надо вам туда соваться. Если судить по тому, что я помню, воинов там должно быть никак не меньше 150. Еще одна отличительная черта горцев – все мужчины у них являлись воинами. С детства родители обучали мальчиков владеть оружием, а когда подходило время, те выдерживали испытания и получали воинский пояс. Так что представить себе силы рода несложно. Прикинь, сколько мужского населения, вот и получишь количество воинов. Да еще и мальчишки, что постарше, если не лук, то проща обязательно в ход пойдет. Что тут скажешь? Прав, Аким. 100 раз прав. У них есть лишь один шанс – тайно пробраться в горное селение и умыкнуть пленника. Но если каждая собака знает о том, что удумала эта купчиха, то их там ждут. Вот перебьют всех, попеняют нерадивой дуре и дальше станут требовать выкуп. А скорее всего еще и увеличат сумму. Купца-то они не тронут, тут и к гадалке не ходи. Зачем портить товар? Он у них хоть и под замком, но наверняка не в яме сидит. Туда бросают тех, за кого ничего не получишь. Например, наемников. Вот когда точно убедятся, что выкупа не будет, тогда его превратят в простого раба или вовсе зарежут. Но пока есть надежда получить выкуп, они будут ждать. В этом нет никаких сомнений по той простой причине, что это обычная практика. За многие поколения выработался определенный механизм по выкупу и обмену пленниками. Даже, можно сказать, имелись определенные традиции. По пути на постоялый двор Аким успел поведать все, что знал об интересующей Георга местности. Не сказать, что много, но это куда лучше, чем карты Олафа, в достоверности которых было больше сомнений, чем уверенности в чем-либо. Что ж, с остальным придется разбираться на месте с риском для жизни. Но тут уж, пожалуй, ничего не поделаешь. Однако в будущем нужно будет все же хорошенько подумать, прежде чем браться за сомнительные предприятия. Если они выживут, конечно. Краем глаза парень видел. На самом пределе видимости в лунном свете за ними двигалась группа людей. Отчего-то не было никаких сомнений, что это его кровники. Когда они вышли за ворота, те пытались было пройти за ними, но их живо развернули обратно, да еще и пригрозили в каталажку упрятать, если не подчиняться. Ясное дело, никакие посулы им не помогли. Аким успел шепнуть стражникам пару слов, вот и ладно, одной проблемой меньше.